Глава 3. Традиционные теории журналистики. Их достоинства и недостатки. Журналистика как профессия процветает. Средства массовой информации, СМИ, в которых журналисты работают, множатся. И определенным образом функционируют, видимо, подчиняясь каким-то законам. Значит, есть и законы журналистики, складывающиеся в какую-то теорию. В одну, принятую всеми, теорию, или тут, как и в самой журналистике, царит так называемый плюрализм. Кстати, а чему в этом смысле обучают на факультетах журналистики? Всюду одному и тому же или в разных университетах разному? Необходимо в этом разобраться. Хотя бы потому, что феномену журналистики, по крайней мере, в 20 веке посвящено немало практических исследований и теоретических работ. И множество учебников журналистики написано. Едины ли они в понимании того, о чем рассказывает и моя аудиокнига? Первое. Опять о банальном и журналистике. Итак, профессия журналиста чрезвычайно проста, но одновременно крайне значима в современном обществе. В этом есть, как я отмечал, известный парадокс, но нет особой исключительности, эксклюзивности на жаргоне нынешних СМИ. Например, профессия политика, не путать с политиками, занимающими государственные посты и должности, не сложнее. Что должны уметь политики? В принципе, только одно — говорить на митинге, в парламенте, на пресс-конференции, особенно перед телекамерами, банальные вещи. А иное для политики противопоказано, иное говорят политологи, но так, чтобы в глазах аудитории это выглядело откровением. Однако без класса профессиональных политиков, вождей народа, по-гречески демагогов, не существует современного общества и современного государства. Тоже и журналисты. Их главная задача, помимо сообщения новостей, писать и говорить банальности в момент, когда эти банальности более всего похожи на откровения. Кстати, если формулировка этого утверждения принадлежит мне, то сам факт подмечен давно. И прежде всего, конечно, учеными и литераторами. Для иллюстрации этого я ограничусь здесь лишь изящной и точной эпиграммой Евгения Баратынского, написанной в 1837 году. «Сначала мысль воплощена в поэму сжатую поэта, как дева юная темна для невнимательного света. Потом, осмелившись она, уже увертливо, речисто, со всех сторон своих видна, как искушенная жена в свободной прозе романиста. Болтунья старая, затем она подъемле крик нахальный, плодит в полемике журнальной, давно уж ведомая всем». Пока я говорю о задаче журналистов скорее в технологическом, чем в сущностном аспекте. Но, кстати, самым важным технологическом аспекте — в высшем технологическом. Учиться игре перевода банальности в откровение, точнее говоря, конечно, в неожиданное оригинальное, бесполезно. Ты либо это умеешь, если есть соответствующий талант, либо нет. Если кому-то недостаточно уже приведенных доказательств простоты журналистского труда, то дам совершенно обезоруживающий пример, причем взятый из реальной жизни, то есть из практики, которая по определению Карла Маркса является лучшим критерием истины. И это верное определение. А пример такой. В годы гласности, перестройки и дальнейших полуудачных демократических реформ, когда новые СМИ возникали буквально как грибы после дождя, в журналистику хлынул поток, потоп, неофитов, а по-русски говоря, правда, используя все равно не русское слово, профанов. Все они учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, а часто и вообще ничему. И тем не менее, именно эти профаны составили основу когорты современных журналистов России. Многие из них стали знаменитейшими людьми страны. Второе. Журналистика и наука. Журналистика не наука, но… Конечно, профессиональное образование никогда не служило помехой успеху на журналистском поприще, но не определяло его. И все же чаще всего известными журналистами становятся не выпускники журфаков. И это норма, а не исключение. Что, однако, не означает, что в журналистике совсем уж ничего нет от науки. Просто нет науки с названием журналистика, а вот от науки в журналистике кое-что есть. Строго говоря, эту дисциплину я определил бы так. Теория журналистики есть раздел современной практической политологии, имеющий некоторые научные основы психологии масс, в социологии и политике, как науки. Итак, самой науки журналистики нет, но кое-что от науки в журналистике, а точнее в теории журналистики, безусловно, есть. И это, в первую очередь, определение реальных, а не мифических функций, выполняемых журналистикой в современном мире. Имеется также более или менее кодифицированное описание журналистских жанров в соответствии с критериями дифференциации текстов, создаваемых в СМИ, а также недлинный перечень навыков, приемов журналистского ремесла. Жанрами можно распоряжаться бездарно, навыками владеть крайне слабо и ограниченно, и при этом оставаться журналистом. Но нельзя, будучи журналистом, талантливым или бездарным, знаменитым или безвестным, не выполнять своей повседневной конвейерной деятельности основных, главных функций современной журналистики. Причем выполнять их приходится все одновременно, а не по собственному выбору, то есть вне зависимости от того, что ты хочешь, а чего не хочешь делать. Третье. О функциональной теории журналистики. То, что я несколько вольно, причем я осознаю эту вольность, ибо уже отметил, науки журналистики нет, но в теории журналистики есть кое-что от науки. Называю моей концепцией журналистики, можно определить как функциональную теорию журналистики или функциональную теорию СМИ. Но прежде чем перейти к ее изложению, я должен кратко описать другие, уже существующие в этой сфере, так сказать, традиционные теории. Их множество, и все они в основном западного, как правило, англосаксонского происхождения. Четвертое. Западная теоретическая медиаклассика. Начну с четырех классических теорий, без описания которых не обходится ни один учебник журналистики на Западе и в нашей стране, а также еще двух, которыми считаю необходимым дополнить классическую четверку. В 50-х годах прошлого века американскими исследователями Фредериком Сибертом, Теодором Питерсоном и Уилбуром Шрамом была предложена следующая классификация основных теорий прессы, по мнению этих авторов, реализующихся к тому времени в разных странах и при разных политических режимах — авторитарная, либертарианская, социальной ответственности и советская коммунистическая. Я бы назвал этой классификацией скорее не теорией, а моделей прессы, шире СМИ вообще, но буду придерживаться уже устоявшейся терминологии. 4.1. Авторитарная теория. Она предполагает отсутствие какой-либо подлинной независимости СМИ и работающих в них журналистов, их полное подчинение государственной власти. Понятно, что такое положение возможно и наличествует при жестко авторитарных, диктаторских или деспотических режимах. При этом оно обеспечивается и оправдывается соответствующими законами и официальными запретами, вплоть до прямой цензуры, нарушение которых приводит к репрессиям, как правило, тоже предусмотренным в законодательстве или в подзаконных, но всем известных актах. Существование таких режимов и соответствующего положения журналистов внутри них, как правило, объясняется и оправдывается высшими национальными интересами. Проблемы тут, собственно, две. Во-первых, насколько поддерживается существование самого такого режима населением данной страны. Но это проблема не журналистики. Во-вторых, насколько владельцы и руководители средств массовой информации такой страны, а также сами журналисты, склонны разделять соответствующую идеологию, в том числе и относительно роли и места журналистики, и насколько искренне они готовы работать в таких условиях. Ясно по историческому опыту, что авторитарная концепция прессы, сколь бы логично и изощренно она ни была сформулирована, применительно к конкретным условиям того или иного государства, и сколь бы искренне не принималась журналистским сообществом данного государства, рано или поздно, часто даже при жизни одного поколения, уходит вслед за соответствующим режимом в прошлое. Правда, в нынешних, начало 21 века условиях, когда именно те страны, в которых все привыкли видеть эталоны демократии и образцы свободы СМИ, демонстрируют максимальную агрессивность в навязывании своих идей и норм поведения другим странам, в том числе и военным путем, и при этом еще и осуществляют глобальную и общенациональную электронную слежку за всеми, включая своих союзников и собственных граждан, я бы не стал сдавать авторитарную теорию прессы в архив. Как раз наоборот. Именно сейчас или в ближайшем будущем она может оказаться наиболее востребованной, разумеется, в модернизированном и облагороженном виде. Причем не на каком-нибудь авторитарном Востоке или деспотическом Юге, а как раз на демократическом и либеральном Западе, где, на мой взгляд, фактически уже сформировался режим тоталитарной демократии или демократического тоталитаризма. 4.2. Либертарианская теория или теория свободной прессы. Это одна из двух, наряду с теорией социальной ответственности доминирующих западных концепций СМИ. Понятно, что основывается она на политической доктрине либерализма. Я приведу описание этой теории в компактном изложении российского исследователя Алексея Зубка. Главная цель прессы, СМИ, согласно теории свободной прессы, помогать в поиске истины и способствовать разрешению политических и социальных проблем, представляя все факты и мнения как основу для нахождения решения последних. Существенным условием для этого является свобода от контроля и давления правительства. Аудиторию позволительно снабжать информацией и мнениями, часть из которых может быть правдивой, другая — ложной, а третья — содержать и то, и другое. При этом публика переваривает всю информацию, отвергая то, что противоречит общественным интересам, и принимает то, что служит интересам личности и всего общества. Каждый, у кого есть что сказать, имеет возможность высказаться, независимо от того, правильно его мнение или ложно. Это может решить только общество и непосредственно читатели. Чтобы справиться с этой функцией, прессе следует оставаться совершенно свободной, служить инструментом внесудебного контроля над правительством. Пресса удерживает государственных чиновников от злоупотреблений и превышения власти. Она — сторожевой пес демократии, всегда готовый обнаружить и разоблачить любой произвол, тех элементов, от которых она призвана оберегать демократию. Либертарианская теория вместо государственного контроля предлагает контроль неформального типа посредством возвращения к истине через свободную конкуренцию на рынке информации, мнений, идей. Также недопустима государственная поддержка в любой форме, потому что это ведет либо к контролю над поиском истины со стороны правительства, либо к преимущественному положению тех СМИ, которые получают экономическую поддержку государства. Алексей Зубок, телевизионный бизнес. Понятно, что в данном описании доктринальное превалирует над реальным, практикой, особенно над практикой из самих западных стран, по привычке считающихся наиболее демократическими и либеральными. События первых десятилетий 21 века доказывают это со всей очевидностью. Но все же надо признать, что в целом в большинстве стран мира, включая Россию, именно такой взгляд на СМИ доминирует в обществе и передается новым поколениям при обучении журналистики в университетах, тем более что в основе большинства программ такого обучения во всем мире лежат именно эти установки. Справедливости ради необходимо отметить, что зарубежные СМИ, во всяком случае западные, пытаются в меру сил придерживаться установок либертарианской теории и на практике. Но, разумеется, в реальной жизни дистанция, отделяющая теорию от практики, велика. А в некоторых случаях очень велика. Слишком много примеров того, что в самых либертарианских в мире медиа, то есть в западных, существуют ограничения на освещение некоторых тем и проблем, игнорирование альтернативных мнений и позиций, а порой и табуирование информации о тех или иных событиях, что прямо противоречит догмату свободного потока информации. 4.3. Теория социальной ответственности прессы. Как раз в силу того, что далеко не все, что декларируется либертарианской теорией, соответствовало реальному положению дел, а также потому, что общественный запрос на то или иное или по тому или иному поводу регулирования полной свободы прессы и даже просто свободного потока информации, в том числе и со стороны государства, постоянно возникал, родилась теория социальной ответственности СМИ. Ее название достаточно точно передает суть этой доктрины. Журналисты и СМИ в целом не только свободны в своей профессиональной деятельности, но и обременены определенной ответственностью и, по меньшей мере, не должны своей профессиональной свободой злоупотреблять. И дабы этого не случилось, над СМИ должен быть установлен общественный контроль, по-разному в разных странах институционально оформленный. Вот как описывает основные принципы теории социальной ответственности Деннис Маккуэйл, цитируя в изложении российского исследователя Геннадия Бакулева. Медиа должны взять на себя и выполнять определенные обязательства перед обществом. Эти обязательства должны выполняться за счет установления высоких или профессиональных стандартов информативности, правдивости, точности, объективности и баланса. Возлагая на себя и применяя эти обязательства, медиа должны саморегулироваться в рамках закона и существующих институтов. Медиа должны избегать всего, что может привести к преступлению, насилию или гражданским волнениям, либо оскорбить группы меньшинств. Медиа в целом должны быть плюралистическими и отражать разнообразие общества, предоставляя доступ к различным точкам зрения и право на ответ. Общество и публика, в соответствии с первым названным принципом, имеют право ожидать высоких стандартов работы СМИ и журналистов, и вмешательство в их деятельность можно оправдать только заботой о благе народа. Журналисты и медиауправленцы должны быть подотчетны перед обществом, так же, как перед работодателями и рынком. Геннадий Бакулев, «Массовая коммуникация. Западные теории и концепции». Характерно замечание Геннадия Бакулева, которое он делает сразу же после того, как перечислил эти принципы. Теория социальной ответственности оказалась очень живучей. Однако большинство журналистов-практиков признавали только ее главные ценности, например, плюрализм и культурное разнообразие, при этом мало что подтверждает их неуклонное следование этим принципам в своей работе. Однако нужно отметить, что последний упрек, бросаемый российским исследователям западным медиа в свете того, насколько активно освещались в них повседневная деятельность некоторых общин и групп по интересам, например, так называемого ЛГБТ-сообщества или мигрантов из южных восточных стран, несколько устарел. Теперь на самом Западе многие упрекают тамошние СМИ в прямо противоположном. Они чрезмерно увлеклись описанием и отстаиванием интересов некоторых меньшинств в ущерб интересам большинства, да и общества в целом. Так что скорее нужно говорить об избирательном использовании под влиянием каких-то политических сил данного пункта концепции социальной ответственности СМИ, чем о манкировании им. Впрочем, те, кто более или менее внимательно следит за реальным положением дел в западных СМИ, легко могут прийти к выводу о как минимум избирательной и политической, то есть тенденциозной практике применения западной журналистикой концепции общественной ответственности прессы, особенно по отношению к другим странам. Достаточно вспомнить, как эти СМИ освещали, например, события, предшествующие бомбардировке Югославии в 1999 году и саму эту акцию, причины, ход и последствия военного вторжения США в Ирак в 2003 году, организованный Западом разгром Ливии в 2011 году, события на Украине и вокруг нее в 2014 и последующих годах и прочь. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть тут в качестве примера такой избирательности активнейшую поддержку абсолютным большинством западных СМИ так называемых «цветных революций» в других странах, в результате чего в большинстве из них разразились гражданские войны, были разрушены государственные институты, а некоторые и вовсе практически полностью потеряли суверенитет и территориальную целостность. Этим я не хочу сказать, что только западные СМИ не реализуют медиаконцепции, на Западе же разработанные. Хотя точно, что они постоянно попрекают этим другие страны, включая Россию. Я просто хочу еще раз подчеркнуть, как далеко и повсеместно все и всяческие теории журналистики расходятся с практикой. Чего, кстати, не может быть не только в физике или биологии, но даже и в таких далеко не естественных науках, как теория кино или, например, литературоведение. А ведь из общих или так называемых нормативных, то есть задающих норму, которая должна бы реализовываться в медиапрактике, теории, прессы, западные СМИ ориентируются сегодня на концепцию социальной ответственности как на вторую по значимости после либертарианской. И уж точно требует, кстати, вместе с западными политиками и так называемыми правозащитниками, соблюдения соответствующих норм от СМИ России. Я же исхожу из того, что если кто-либо претендует на нормативность своей теории, концепции, СМИ, то он должен предложить нечто такое, что, во-первых, максимально совпадает, причем без политически мотивированных изъятий журналистской практикой, а во-вторых, достаточно универсально для всех обществ, стран, государств и режимов. 4.4. Советская коммунистическая теория. Деннис Маккуэлл в пересказе Геннадия Бакулева трактует эту концепцию так. «Поскольку власть в социалистическом обществе принадлежит рабочему классу, то чтобы ее удержать, средства духовного производства нужно держать под контролем организации рабочего класса, прежде всего коммунистической партии. Так как, согласно марксистско-ленинской теории, при социализме нет классовых противоречий, то в центре внимания прессы не могут быть политические проблемы». Пресса должна оказывать позитивное влияние на общество ради его продвижения к коммунизму. Посему она и должна концентрироваться на положительных тенденциях и не увлекаться освещением отрицательных фактов и явлений. Наконец, марксизм утверждает наличие объективных законов истории, и, следовательно, СМИ должны отражать их проявления в жизни, а не заниматься вольными и субъективными трактовками происходящего. Геннадий Бакулев, цитируемое сочинение. Так как я точно не хуже Маккуэлла знаком с марксистско-ленинской теорией журналистики и теорией и практикой партийной советской печати, ибо изучал обе эти дисциплины на факультете журналистики МГУ имени Ломоносова с 1971 по 1976 год, а затем и работал в системе советских СМИ, то, во-первых, могу сказать, что в определенном смысле трактовка Макуила соответствует реальности, а во-вторых, хотел бы изложить и свою интерпретацию советской коммунистической теории прессы. Не опровергая Макуила, должен в этом смысле добавить следующее. Во-первых, Ленин, а именно он был главным автором этой теории, которую потом лишь развивали теоретики журналистики в СССР, категорически негативно относился к буржуазной свободе печати, считая, что в реальной жизни буржуазная печать полностью зависит от капитала, то есть от собственников газет и журналов, но скрывает эту зависимость. Поэтому, во-вторых, коммунистическая печать и работающие в ней журналисты не должны скрывать свою приверженность идеалам и целям коммунистической партии и социалистического строительства, то есть не утаивать свою партийность. В-третьих, коммунистическая журналистика действительно должна главным образом рассказывать о положительном опыте социалистического строительства, уделяя внимание недостаткам и проблемам лишь для того, чтобы помогать их преодолевать. В-четвертых, и тут Макуил прав, Маркс и Ленин исходили из того, что познать истину не может никто. А вот категория «правда» всегда очень субъективна, зависит от того, кто эту правду излагает, и меняется по мере исторического развития. То, что представлялось правдой вчера, сегодня может оказаться заблуждением. Поэтому и нужно ориентироваться не на правду в понимании отдельного человека или отдельного журналиста, а на ту правду, которая сегодня отражает интересы рабочего класса. А эту правду знает и оглашает его рабочего класса передовой отряд — коммунистическая партия. Потому-то пресса в социалистическом обществе и должна быть партийной. Вообще, то, что на Западе принято называть советской коммунистической теорией печати, я бы назвал теорией партийности печати. Ведь Маркс и Ленин считали, что буржуазная печать партийна в такой же мере, что и печать коммунистическая. Но если первая скрывает свою партийность, на деле следуя ей, то вторая ее прямо и честно декларирует. При такой трактовке получается, что советская коммунистическая теория печати приложима к любой системе СМИ, если только эти СМИ в силу тех или иных причин ориентированы на классовые интересы своих владельцев. И в этом смысле я берусь утверждать, что, по сути, советская коммунистическая теория, теория партийности и печати, прямо противостоит лишь либертарианской теории, но во многом совпадает и с авторитарной концепцией, и с концепцией социальной ответственности. Последняя, на мой взгляд, есть вообще инвариант концепции партийности и печати. Однако стоит крепко остановиться еще на двух концепциях СМИ, которые, на мой взгляд, наиболее точно отражают положение дел в современных средствах массовой информации практически во всех странах мира. Пятое. СМИ как четвертая власть. Насколько мне известно, строго выстроенной концепции СМИ как четвертой власти нет. Зато само это выражение «пресса — это четвертая власть», пришедшая к нам из Англии, давно и хорошо известно. Но обычно воспринимается в качестве метафоры. Между тем, я считаю, что данный взгляд на положение СМИ в обществе очень правилен именно концептуально. Тремя классическими ветвями власти или тремя властями считаются законодательная, исполнительная и судебная. При этом подразумевается, что, во-первых, именно они могут принимать решения, так или иначе обязательные для всех граждан страны, потому и являются властями, а во-вторых, конкуренция и баланс между ними не позволяет исполнительной власти, всегда более всего к этому склонной, монополизировать, а тем более узурпировать все властные полномочия в стране. Разделение властей по устоявшемуся мнению является одним из основных принципов и признаков демократического политического устройства. Однако со временем выяснилось, что представители трех ветвей власти могут вступать друг с другом в сговоры, а капитал довольно легко и часто коррумпирует любую из ветвей, а то и все три сразу. Именно в этих обстоятельствах пресса, а ныне вся система СМИ, разоблачая эти сговоры и такую коррупцию, а равно и, так сказать, рядовые ошибки, провалы и преступления власти, сама выступает в качестве неформального, но властного института. И это правильный подход. Да, пресса, в отличие от трех классических ветвей власти, не имеет полномочий принимать решения, обязательные для всех граждан страны. Но зато по факту своей деятельности СМИ способны своими публикациями вынуждать официальные власти страны изменять или отменять свои решения, а также принуждать покидать свои посты официальных должностных лиц любого уровня. То есть, на мой взгляд, феномен прямого властного действия средств массовой информации налицо. Причем реализуется это властное действие довольно регулярно, можно сказать, постоянно, хотя, разумеется, весьма избирательно. Одновременно вспомним то, что я говорил о журналистах как присяжных поверенных общества, СМИ представляют собой все общество и именно его. Не избираются им, но имеют, согласно общественному договору, мандат на критику или поддержку действий власти от имени всех граждан страны. То есть и здесь СМИ обладают тем же качеством и, в этом смысле, той же легитимностью, хоть и не юридической, что и законодательная ветвь власти. И мы видим, что СМИ этими своими властными полномочиями постоянно и активно пользуются. Известна формула, согласно которой министр похож на муху тем, что и его, и ее можно убить газетой. И это действительно так. Хотя, конечно, всегда возникает вопрос, а сам ли журналист нашел информацию, компрометирующую министра, или ему такую информацию, возможно, и ложную, или преувеличенную, кто-то специально подсунул. Но это тема отдельного разговора, до которого мы еще дойдем. А сейчас я лишь еще раз подтверждаю, что считаю концепцию СМИ как четвертой власти, отражающей реальности существования и функционирования современных медиа. Шестое. Концепция медиакратии. И эта концепция является, на мой взгляд, разумной, работающей и реально отражающей взаимоотношения политики и медиа в современных обществах западного типа. Концепция медиакратии, дословно «власти медиа», подразумевает, что со второй половины XX века средства массовой информации из института, находящегося на службе общества, либо корректируя действия власти, либо являясь дополнительным каналом демократического участия разных групп населения в политике, либо и того, и другого вместе, превратилось либо 1. В механизм прямого управления обществом со стороны правящего класса, либо даже 2. В механизм управления со стороны самих СМИ, официальными властными институтами или как минимум механизм сильнейшего и тенденциозного давления на них. В первом случае СМИ из представителя, присяжного поверенного гражданского общества, концепция четвертой власти, превратилась в часть механизма управления обществом, что соответствует концепции партийности СМИ. Во втором, средства массовой информации обернулись самодавляющим политическим субъектом, своей мощью и активностью сводящим на нет уже не только индивидуальные интересы отдельных граждан или общества в целом, но и свободу действий официальных ветвей власти. Отрицая то, что медиакратия в первом варианте ее трактовки является сегодня реальностью, по-моему, бессмысленно. Можно лишь обсуждать, насколько эта реальность всеохватна в тех или иных странах. Но, по моему мнению, мы точно уже вступили и в эпоху медиакратии во втором ее варианте. Пока только вступили, однако вступив, уверенно движемся, а точнее нас продвигают по этому пути. Седьмое. Можно ли сконструировать гибридную теорию? Ни одна из изложенных выше, а ведь существует еще не менее десятка медиаконцепций и медиатеорий, на мой взгляд, не отвечает в достаточной степени всем строгим и непреложным требованиям научной универсальности, чтобы объяснить, чем является сегодня при ее мощи, технической оснащенности, многосубъектности и одновременно тематической монотонности, при ее всеохватности, тотальности и политическом влиянии система средств массовой информации, части из которых вообще стали глобальными. Я утверждаю, что в каждой из этих концепций и теорий содержится нечто истинное и практически полезное. А потому логичнее всего пользоваться при анализе СМИ той или иной страны суммой этих теорий. Тем более, что и сами они естественным путем, хотя и помимо воли их авторов, прорастают друг в друга. Выше я уже показал, что, например, концепция социальной ответственности СМИ фактически сливается с марксистско-ленинской теорией партийности печати. Однако совет руководствоваться сразу несколькими концепциями, ибо ни одна из них не является достаточно объективной и универсальной, не слишком практичен. Да и не слишком реалистичен. Кто же, кроме замкнутых в стенах своих кабинетов следователей, будет ему следовать? Значит, нужно что-то иное. Нужна концепция одновременно максимально объективная и максимально универсальная. К ней и перехожу.